Женщина молча потирала руку, словно ее укусил комар. В дверь постучали, и на пороге появилась секретарша с кофе. «Можно?» «Да, спасибо, Машенька. Поставь сюда, и минут 10 никого не впускать». Подождав, пока девушка выйдет, она спросила: «В какой больнице находится ваш брат?» «Это далеко, в Вене. Мои родители эмигрировали в Австрию 20 лет назад. Федор родился уже там». «Так вы не живете в России?» Наталья Семеновна впервые обнаружила признаки удивления. «Нет». «Простите, но я хотела бы взглянуть на ваши документы». «Конечно». Он торопливо выложил на стол все, что заранее подготовил. Паспорт, права, кредитные карточки и даже самолетный билет. Последний на стол легла небольшая книжечка в потрепанном картонном переплете. Детская карта. Главврач неторопливо просмотрела все документы. Результат ее, видимо, вполне удовлетворил. «Хорошо». Она снова внимательно посмотрела на молодого человека. «Я постараюсь помочь вам, но это будет стоить определенную сумму». «Я и сам хотел предложить вам», — облегченно вздохнул Илья, «ведь это немалые хлопоты». «Разберемся, но, разумеется, и речи быть не может, чтобы вы проникли в архив. Дайте мне все данные». Молодой человек с готовностью протянул ей свою детскую карту. «Прекрасно. Также мне понадобится группа крови ваших родителей». «О, я смотрю, вы вооружены до зубов», — усмехнулась она, когда он мгновенно вытащил необходимый документ. «Думаю, тысячи в $2 мы уложимся?» «Вам выписать чек сейчас?» Он даже не моргнул глазом. «Нет, мой дорогой», — докторша рассмеялась, — «лучше наличными. И за вами еще будет один ужин». «Не можете представить, какое удовольствие мне это доставит?» «Ладно, ладно», — она смущенно отмахнулась. «Оставьте свой телефон и идите, у меня полно дел». Из больницы Илья поехал к оставшимся в России родственникам. Увы, их список был слишком краток. Всего 3 человека, 2 из которых совсем старики, и их дочь, тоже уже не девочка. К просьбе родственники отнеслись сочувственно и пообещали сделать все необходимые анализы. Илья сердечно поблагодарил их, передал подарки, и часа 2 они предавались воспоминаниям и ответам на вопросы типа «А как? А где? А сколько?». Выполнив свой долг, молодой человек вернулся обратно в гостиницу. Но едва переступив порог, он услышал свою фамилию. «Господин Липкин?» «Нет, его сейчас нет в номере». «Нет». «Подождите», — закричал молодой человек, подскакивая к стойке. «Я уже вернулся. Липкин, слушаю». Портье недовольно отошел в сторону. «Алло, это вы?» «Здрасте, а это Маша. Подождите одну минуточку, я соединю вас с Натальей Семеновной». Илья удивленно почесал затылок. Врачиха перезвонила так быстро. Неужели нашла? О плохом думать не хотелось. Архив сгорел, его сожрали крысы. Знакомый голос положил конец сомнениям. «Добрый день, молодой человек. Видите, как у нас все быстро делается. Хотя мне пришлось повозиться с вашим происхождением, просто детектив целый». «Так вы нашли?» — радостно вскрикнул он. «Тут, видите ли, такое дело. Ребенок ваших родителей умер». У него похолодело в груди. «Проклятие, значит, доктор Гюнтер был прав. Что же теперь делать?» «Я понимаю, что вам вроде мне не за что платить». «Нет, нет», — устало произнес он, — «это не ваша вина». «Ну, если вы так считаете», — голос врачихи заметно приободрился, Тогда взамен я могла бы сообщить вам имя вашей настоящей матери».